Глава 13. Энергетический кризис. Озвучив планы, Алекс был готов к возражениям. Однако, кроме Зоба, никто толком и не возражал. Да и Зоб скорее искал конкретные недостатки плана, чем выступал против. С одной стороны, такое единодушие радовало, а с другой — вызывало подозрения. Тем более большинство из присутствующих не сталкивались с монстрами в бою, а только видели укрощенных чудовищ в лаборатории Нереи. «Интересно, почему они так легко согласились?» — мысленно удивился Алекс. «Возможно, не понимают, насколько монстры опасны». «Все они понимают!» — мгновенно среагировала Миром. «Это ты не видишь, что простые адепты в панике». «При чем тут простые адепты?» «При том, что твоих союзников больше заботят они, а не монстры». «А меня адепты не заботят. Я же ради них и стараюсь». «Ты слишком далек от народа», — вздохнула Миром. «Смотришь на Вантан, Пояс, Червя, но не замечаешь страхов простых адептов, особенно адептов младших уровней. И этот страх не менее разрушителен, чем монстры. Твои гости это понимают гораздо лучше. Не веришь? Взгляни на Авраила и Дуанга. Они на все готовы ради безопасности Леркана и Малавана, потому что осознают, что их миры могут запросто исчезнуть. Да и Сердетишан, уверена, сильно обеспокоен, просто хорошо собой владеет. А лучшее средство против страха — конкретный план действий. Кстати, страх перезагрузки — это твоя вина». «Это еще почему?» — удивился Алекс. «А кто решил открыто распространять информацию?» «Если бы мы этого не сделали, то не было бы сейчас этой встречи. Но откуда ты знаешь про страхи простых адептов? Ты же все время со мной находишься». «От Инж и Аарона, разумеется. Не один ты работаешь. Я тоже вкалываю. Обновляю свои базы. Слежу за обстановкой». «Молодец. Но хорошо, что хотя бы Зоб не боится». «Зоб может позволить себе не бояться», — фыркнула спутница. «Потому что сидит в самом безопасном месте кластера». «Насчет того, что Флут — безопасное место, это ты погорячилась. Они только что войну пережили. Но все равно спасибо за объяснение». Поблагодарил Алекс, после чего внимательно осмотрел присутствующих и уже вслух произнес. «Если возражений больше нет, то перейдем к деталям». В качестве эксперимента первый участок цепи решили сделать возле Леркана, чтобы защитить планету энергетических хирургов. Зародышами, благодаря монолиту, проблем не было. Их с избытком должно было хватить вообще на все планеты Вантана, как обитаемые, так и необитаемые. Да хоть на астероиды и прочие кометы вешай. А вот великих артефактов не хватало. Тут Зоб был прав. Васанда пообещала заняться их сбором внутри кластера, но процесс обещал быть долгим, и с владельцами точно придется договариваться полюбовно, если Таберы и Стражи Вантана не хотят превратиться в новую Сувру. Поэтому, чтобы ускорить процесс, Алекс решил выделить несколько артефактов из своих запасов, хотя на них у него имелись далеко идущие планы. Однако защита Леркана сейчас была важнее. Все-таки это был единственный мир Пояса, контролируемый адептами. Форпост Таберы на территории монстров. А с артефактами он разберется позже. Дальше началось распределение обязанностей. Понятно, что Миточу поручили как можно быстрее проложить магистральные туннели и разместить зародыши на своих мини-базах, которые корпорация возводила возле каждого обитаемого мира. Алекс опасался, что для поддержки аномалии потребуется еще мастера пространства, что означало бы, что нужно откуда-то взять кучу лишних специалистов. И это при том, что лишних мастеров пространства ни у Таберы, ни у ее союзников не имелось. Наоборот, существующих не хватало. Однако Драксор заверил, что после подключения к специальным передатчикам зародыши будут функционировать автономно. «Только энергию на них подавай!» — закончил он. «С энергией у нас тоже не все гладко», — заметил Алекс. «Сам знаешь». «На это мы найдем ресурсы. А если не найдем, обратимся к тебе». Видя такую готовность поработать на благо кластера, со своего места вскочил Зоб. «У нас гораздо меньше адептов и ресурсов, но школа Зеранга готова обеспечить цепь миров пространственными крепостями», — гордо заявил он. «Бесплатно?» — на всякий случай уточнил Алекс. «Бесплатно!» — поморщился Зоб. «Прекрасно. Что еще?» «Наши ученики помогут с перевозками!» «Об этом мы уже договаривались. Это все?» «Не требуй с нас слишком многого, парень!» — проворчал Зоб. Мы, знаешь ли, после войны восстанавливаемся». «У меня есть предложение». Слово неожиданно взял главный кварк Флута, Оберон Фандель. Алекс поначалу подумал, что Оберон предложит помочь с мастерами пространства, так как раса кваргов, как и негодцы с малованцами, имела склонность к пространству. Но Оберон вдруг напомнил, что кварги с недавнего времени занялись производством механических скелетов стражей по технологиям Зеранга. Собственно, Алекс сам же с ними об этом и договорился буквально 2 недели назад, когда посетил дворец Вассанды на Зеранге. Тогда выяснилось, что кварги — отличные мастера-производственники, так как имеют сильную склонность не только к пространству, но и к коллективной работе, что среди мастеров-адептов было большой редкостью. Поэтому они решили, что кварги откроют фабрики по производству скелетов из лерканской особой возле Земли и на Леркане. До фабрики на планете энергетических хирургов дело, правда, еще не дошло, но вот возле Земли опытное производство запустили. Хотя Дэша очень неохотно делилась материалом, считая, что оружие важнее каких-то там механических игрушек. Однако Оберон про проекты не забывал и постоянно давил на Дэша через Вассанду. В результате мини-фабрика получила все необходимые ресурсы и сделала первую партию в 50 скелетов. После чего отряд кваргов забрал образцы и полетел с ними в пояс. «Мы не хотели говорить до окончания полномасштабных испытаний, но результат уже превзошел наши ожидания», — похвастался Оберон. «А вы на месте не сидели», — присвистнул Алекс. «И производство запустили, и тесты провели». «Ну, нас же тоже волнует перезагрузка. Не забывай, что наш мир только-только прошел слияние. Не хотелось бы, чтобы после всех испытаний Мальдат нырнул в пропасть». «Ты прав. Пусть твой мир процветает. Кварги это заслужили. Но порадуй результатами. Что тебя так поразило? Скелеты уничтожили осьминога?» «Лучше. Мы залили в стражи ингибитор и напустили их на стаю из 3 осьминогов и 1 живодера». «Там был живодер? Как вы его нашли? Они же не подходят близко к червю». «Пришлось углубиться в пояс». Дальше Оберон рассказал, что скелетами управляли операторы, и большую часть механической армии монстры благополучно уничтожили, но при этом подпустили их слишком близко. Этого оказалось достаточно, чтобы механические игрушки — в этом месте Оберон выразительно посмотрел на Дэша — впрыснули ингибитор. «А дальше было просто. Подключились мои бойцы и вынули врата из монстров», — закончил Кварк. «Даже не пришлось использовать тактику камикадзе». «Отличный результат», — похвалил его Алекс. «Получается, что вы достигли большего успеха, чем любая команда охотников. Этот опыт необходимо расширить». «Легко. Но у нас больше нет материалов. Выдели нам часть той горы плоти, что ты притащил, и мы сразу запустим полноценное производство. Мастеров у нас хватает. А Дэше все равно эту гору девать некуда». «Как это некуда?» — возмутилась Дэша. «Мы уже все продумали. У меня огромные планы на...» «Не жадничай!» — остановил своего зама Алекс. «Если скелеты кваргов...» «Вообще-то это наша технология, а не уважаемых кваргов!» — буркнул со своего места Зоб. «И мы передали ее совершенно бесплатно!» «Если стражи уважаемых школ пространства помогают против живодеров, то мы должны ускорить их выпуск. Тем более у нас есть целый мир, который готов их делать. Так что мы можем разместить производство еще и на Мальдате». Алекс решил, что помимо Табера и Леркана, они могут открыть фабрику в родном мире кваргов. Раньше его останавливала сложная логистика, но с появлением магистральных туннелей проблем с перемещением материалов и готовой продукции не будет. Даже рядовой мастер пространства, вооруженный зародышем, легко это сделает. «Только энергию давай». Естественно, Оберон ухватился за возможность обеими руками, так как это означало, что Мальдат, помимо скелетов, сможет производить и оружие, и много чего еще. Хотя это все так же требовало энергии, но Оберон обещал уладить вопрос с советом ткачей своего мира. Заинтересовался скелетами и Авраил, разумно заметив, что Леркану такие полезные штуки ой как нужны. Тем более тактика камикадзе при массовых нападениях не всегда хорошо срабатывает. Мол, монстры уже что-то пронюхали, и после поимки адепта предпочитают в спешке убраться подальше в космос, навсегда унося с собой жертву. И там, в спокойной обстановке, они дожидаются, когда действие ингибитора закончится. Поэтому, если доза была мала или вводилась слишком поздно, Леркан терял защитника. В общем, тактика камикадзе стала оправдывать свое мрачное название. Скелеты же должны были притормозить жадных чудовищ. Насчет Леркана у Алекса возражений не было. Тем более Аберон Фандель согласился послать своих соотечественников на планету энергетических хирургов, несмотря на очевидную опасность. После такого приятного сюрприза Алекс немного подождал. Но желающих рассказать, что они неожиданно создали супероружие или нашли способ выгнать всех монстров из кластера, почему-то не нашлось. Поэтому он продолжил. «А чем нас порадуют совершенные миры?» Дуанг с Сердатишаном молча переглянулись. «У Малавана нет волшебных технологий», — осторожно начал Дуанг. «Но мы готовы воевать с монстрами. Кроме того, мы можем вести исследования. Не забывайте, что присутствующий здесь Скилд — мой соотечественник. У нас на планете есть и думающие машины, и миллионы ученых. Мы задействуем их всех. Нам только нужен доступ ко всей важной информации, особенно к маячкам Миточа». «Ты знаешь мое отношение к обмену данными», — спокойно произнес Алекс. «Бери столько, сколько сможешь обработать. Только потом сообщи нам о своих выводах». «Конечно, конечно», — поспешил заверить Дуанг. «Мы также ведем исследования», — вмешался Сердатишан. «Только своими способами. С перезагрузкой мы мало чем сможем помочь. Но монстры — наша тема. Даже если они не поддаются контролю, это не означает, что они неуязвимы для тонкого воздействия. По крайней мере, мы сможем понять, как устроены их группы». «Это полезно», — кивнул Алекс. «Меня беспокоит объединение василисков. Раньше они терпеть друг друга не могли, а теперь объединяются. Еще меня волнуют монстры-специалисты. Слишком мало мы о них знаем. Надо понять, что это такое и как с этим бороться. Нерея уже достала несколько экземпляров. Изучите их своими способами». «Похоже, вы забываете о самом главном». Голос Вассанды заполнил зал. Древняя говорила спокойно, но была настроена очень серьезно, даже отставила бокал с вином. «Магистральные туннели, цепь миров, пространственные крепости, производство скелетов и снаряжения, новые исследования. Уверена, что будут и другие действия. Но где вы возьмете столько энергии? По словам Килта, при перезагрузке Вселенная лишает нас ресурсов, тогда как наши грандиозные планы, наоборот, требуют огромных затрат. Какое-то время мы протянем на старых запасах. Но что потом? Учтите, если припрет, точнее, когда припрет, миры заблокируют все поставки, особенно если Вселенная совсем прикрутит краник». В зале установилась тишина. Все прекрасно понимали, о чем идет речь. Что все во Вселенной крутилось вокруг энергии. Сама разумная жизнь существовала только для этого. Цивилизации вырабатывали энергию, а Вселенная забирала и пускала ее на дальнейшее развитие, оставляя производителям малую долю. Это называлось «великая спираль развития». Хотя в их случае спираль так сжалась, что сломалась. Так или иначе, энергия была нужна всем. И Вселенной, и разумным, поскольку адепты до 9 уровня включительно зависели от поддержки родного мира. Тянули энергию из фона или жгли пыльцу. Хотя пыльца стала редкостью, так что остался лишь фон. И заменить энергию на привычные аналоги типа электричества не получалось. Никак. По крайней мере, за тысячелетия существования текущей версии Вантана никто не нашел способа. Только энергия, прозванная землянами красивым словом «энтелехия», питала матрицы. А ведь на стадии синтез адепт вообще не мог без нее обходиться. Без подпитки он сначала засыпал от энергетического голода, а потом умирал, что едва не случилось с Алексом на Шидаре, поскольку у него не было специального жетона. Но тогда он сумел приспособить навыки для трансформации фона. Одними адептами дело не ограничивалось. Разумные безуровни тоже зависели от энергии, хотя это было не так очевидно. Например, ребенок становился разумным лишь при невидимой подпитке 5-го слоя. Собственно, цивилизации не возникали без другой страны. Правда, тут речь шла о взаимовыгодном сотрудничестве. Другая страна также не могла существовать без питающей ее цивилизации. Одно зависело от другого. Пока Вселенная позволяла этому механизму крутиться. Но что, если перезагрузка зайдет так далеко, что механизм полностью разрушится? Тогда все обитаемые миры вымрут. Правда, Алекс сомневался, что Вселенная полностью сотрет жизнь в Вантане. Скорее всего, дело ограничится капсулированием другой страны ради светлого будущего. В этом была простая логика. Перезагрузка предполагала коррекцию, а не обнуление, потому что это было дешевле с точки зрения расхода энергии. Иначе Вселенной придется брать ресурсы для перезапуска целого кластера откуда-нибудь еще. Однако прикрутить краник она вполне может. И вся энергия будет запасаться на пятом слое. Очевидно, сейчас этого не происходило потому, что Вантану полагалось перезагрузиться, так сказать, обычным способом. Могли ли адепты достать запасенную на пятом слое энергию? Опыт Шидара показывал, что могли. Но Алексу отчего-то казалось, что если они получат доступ к этому ресурсу, одними монстрами дело не ограничится. Вселенная конкретно разозлится и нашлет на них такие беды, что выжившие позавидуют мертвым. Поэтому ни он, ни другие всерьез этот вариант не рассматривали. Но тогда они возвращались к вопросу Васанды. Где взять энергию на полномасштабную войну с монстрами, если Вселенная ее не дает? Вариантов оставалось немного. Первым ресурсом были адепты, начиная с 10 уровня и выше. Они имели врата, то есть доступ к источнику силы, которая питала все их матрицы. Что такое сила, никто доподлинно не знал. Но ее источник явно находился за пределами Вантана и от воли Вселенной не зависел. Собственно, поэтому адептов и вышвыривало из кластера. Мол, выросли, и нечего вам тут ошиваться. Жаль только, что в настоящее время выход закрыли, да еще сторожа поставили. Фактически, старые адепты являлись батарейками, и их можно было использовать в корыстных целях, что с успехом демонстрировали живодеры, которые не просто так украшали свои щупальца гроздьями разумных. Впрочем, крупные школы не отставали и с давних времен заставляли слабых учеников заполнять накопители с энергией. Позже эти накопители использовались более перспективными учениками, например, бойцами или чемпионами школы, которые значительно увеличивали свой боевой потенциал, ведь в бою тратились огромные ресурсы. Что говорить, даже Алекс когда-то баловался накопителями. Но потом у него появилось 20 врат и вырос ранг. В результате поток от источника стал настолько большим, что свел на нет всякий смысл возни с накопителями. Однако менее удачливые адепты продолжали пользоваться накопителями. Более того, их широкое применение ограничивалось лишь тем, что последователи одной силы не могли использовать энергию с вибрациями другой силы. И, к сожалению, никакая очистка не помогала. Мешало это и сейчас. Однако... «Нерея!» — задумчиво произнес Алекс. «Мы знаем, что живодеры тянут энергию из любых адептов, а это значит, что они умеют перекодировать вибрации любой силы». «Да, при помощи паразитов», — кивнула женщина. «А, паразиты и защищают, и энергию перекодируют. Я начинаю думать, что паразиты — довольно полезные ребята. Зря мы их так назвали. Если сможем создать на их основе технологию, то адепты, которые не хотят охотиться за монстрами или как-то по-другому участвовать в борьбе, смогут сдавать энергию». «Назовем это налог на безопасность!» — наставительно произнес Зоб. «Опять ты с налогами!» — поморщился Алекс. «Пусть Васанда решит, как это назвать. Главное, чтобы Нерея разобралась с паразитами, иначе это все бесполезный треп». «Я немедленно этим займусь», — пообещала женщина. «Основные работы по шару подходят к концу, и у меня есть время на другой проект». «А что там с жертвами?» «Они в стабильном состоянии. Думаю, что завтра начнут приходить в себя». «Хорошо. Мне интересно, что это за школа. Но еще больше нам нужны адепты». Второй альтернативой пыльце были великие артефакты. Они, как и адепты высоких уровней, тянули энергию из независимого от Вселенной источника силы. Их так и называли — «Глаз силы», «Врата силы» и многими другими схожими именами. Естественно, немногочисленные артефакты, имеющиеся у Алекса, ну никак не могли покрыть потребность в энергии для большой войны с монстрами. Да даже если бы он собрал все артефакты Вантана, и этого было бы мало. Тем не менее, они хотя бы смогут питать скелетов возле планет, входящих в цепь миров, поэтому с ними также что-то нужно будет решать». «На этом пока все», — объявил Алекс. «Это, конечно, не великий план», — на этих словах Сердетишан смущенно кашлянул. «Но есть с чем работать. Вы все в своем деле разбираетесь лучше меня, так что я вам нянькой не буду. Сделайте то, что обещали. Если будут еще идеи, сообщайте Васанде. А ты, Васанда, привлеки остальные миры к работе, чем сможешь. Сама реши, чем они пригодятся». «Займусь», — пообещала древняя. «А у тебя какие планы?» «Надо проверить, что происходит в захваченных монстрами системах», — произнес Алекс. «Это даст нам ответ, какую судьбу Вселенная уготовила всему Вантану».